Глава 4. Я начинаю новую жизнь. Ту, о которой когда-то мечтала. Это было так давно. Отец планировал выдать меня за Самира, и я панически этого боялась. Просыпалась от кошмаров в холодном поту и вскакивала с кровати, увидев во сне нашу свадьбу. А теперь я хочу все вернуть. Свадьбу, его объятия, прикосновения. Тот день, когда оттолкнула его из-за другой женщины, и этим украла у себя столько счастливых дней и моментов. Я не должна была сдаваться. Не должна была показывать свою слабость. Но больше всего я хочу вернуть тот день, когда моя жизнь рухнула обломками к моим ногам. Я ни за что не отпустила бы его тогда. Привязала бы к себе, обманула, выдумала бы что-нибудь, но не отпустила бы. Вытаскиваю из духовки ароматный пирог и ставлю его на стол. Пахнет чудесно. Только есть его я буду снова одна. Давясь слезами и глядя на экран телевизора. Там идет какая-то мелодрама о двух влюбленных, которых по воле злого Рока разлучили коварные враги. Но в конце фильма они обязательно встретятся, поймут, как сильно ошибались, и она скажет ему, что беременна. Банально, романтично. Возможно, даже пару раз улыбнусь. А потом подумаю, что хочу так же, и зарыдаю белугой. Потому что у меня так не будет. В реальной жизни не бывает чудес. На этом мой вечер закончится, и я снова провалюсь в беспокойный сон. Быть может, там встречу Самира. Поживу несколько часов в своей сказке, пока не проснусь. А утром снова превращусь в железную, безэмоциональную женщину. Придет Евгений Павлович с документами и начнет взращивать во мне бизнес-леди. Я буду старательно вникать, впитывать в себя эти новые знания, чтобы ни один враг больше не посмел поднять на меня или моего малыша руку. Никогда. Настенька, а вы очень способная. Вы говорили, у вас неоконченное высшее. Может, продолжите учебу, когда все устаканится? Это пойдет вам на пользу. Да, я об этом думала еще когда. Давно, в общем. Не знаю, только будет ли у меня время. Все это сложно. Очень тяжело, оказывается, управлять таким бизнесом. Да и сын родится скоро. Боюсь, не потяну все и сразу. А мы вам на что? Положитесь на нас, на ваших верных подданных. Простодушно улыбается Евгений Павлович. Мы поддержим вас, да и нянек еще никто не отменял. В 21 веке такие вещи уже не должны никого волновать. Тем более вас, имеющую все возможности. Вы должны заняться бизнесом. И не только его поддержкой, но и развитием. Учеба – один из главных факторов. Поверьте мне, ваш сын будет вам благодарен, когда придет его черед взять дела в свои руки. Старичок, конечно же, прав, без сомнений. И я сделаю все, чтобы мой сын мною гордился. Знаете, я, пожалуй, соглашусь. Вы сможете мне помочь в этом? Евгений Павлович удовлетворенно кивает, протягивает мне очередную бумажку. Мы обязательно вернемся к данному разговору чуть позже. А сейчас изучите один документ. Обратите внимание вот на этот пункт. Вам здесь ничего не кажется странным? Здесь есть ошибка. Я вперилась взглядом в таблицу, пару минут изучая, и почти сразу же нахожу неточность. Да, вот она. Здесь не сходится окончательная сумма. Замечательно. Просто великолепно,